Он отогнал все мысли и стал читать, закрывая рот ладонью правой руки, чтобы его собственное дыхание не мешало свече освещать слова и буквы этого рассказа. Жили-были два товарища. Одного звали Ленин, а другого Тверин. Были умные и красивые, из хороших семей. Поехали они однажды на каникулы в Германию, а дело еще до Первой мировой было. Поездили они там, посмотрели. И заметил там товарищ Тверин несправедливость. Заметил и Ленину ее показал. И тут же предложил исправить эту германскую несправедливость. Но Ленин был рассудителен. «Нет», — сказал он, — «сначала наводит порядок дома, а уж потом на улице». Так два товарища решили. И вернулись они раньше времени домой в Россию, чтобы все обдумать. Тогда они договорились между собой, что если один из них умрет или погибнет, то другой обязательно дело до конца доведет. Так случилось. Умер товарищ Ленин от вражеской пули, а товарищ Тверин свое обещание не забыл и уже много лет доводит дело до конца. Дочитав, Добрынин понял обе мысли этого рассказа. Значит, первым делом надо любое дело до конца доводить, а второе — это про порядок в доме и на улице. Вспомнилось Добрынину, что и отец его любил говаривать: «Конец делу венец». И Добрынин закрыл книгу, сдвинул ее на край стола, а сам окнул недоеденный ломоть хлеба в солонку и задумчиво стал жевать. Ночь продолжалась, была сухой и тихой. Воплахов чуть слышно посапывал. Интересно, какие мысли бродят в этой седой голове? — подумал народный контролер. Потом задул свечу и остался сидеть за столом в полной темноте, слушая далекого чужого свечка. На следующий день в столовой за обедом Добрынин и Воплахов увидели Таню Селиванову. Они уже допивали компот, когда в столовую заглянула совсем маленькая девчушка лет 10 и прокричала тоненьким голоском: «Таню Селиванову к начальнику!» Тут же из-за ближнего к двери столика поднялась высокая полноватая девушка с короткими рыжими волосами. Синий рабочий комбинезон был ей очень к лицу. «Иду!» — сказала она, уже исчезнувшей за дверью девчонки. Добрынин и Воплахов переглянулись. Этим вечером они закончили работу пораньше, одновременно с первой сменой. Завернув все выуженные из карманов пачки папирос в бумагу, они вышли и стали у рабочего входа в шинельные мастерские. Долго ждать не пришлось. Таня Селиванова вышла одной из первых. Вместо синего рабочего комбинезона на ней был нарядный сиреневый сарафан. «Товарищ Селиванова!» — окликнул ее Добрынин. Девушка остановилась, вопросительно посмотрела на примелькавшегося ей в мастерских незнакомого мужчину. «Я народный контролер Добрынин. А это мой помощник, товарищ Воплахов». Девушка занервничала. «Вы не беспокойтесь, мы бы хотели поговорить с вами», — помягче произнес Добрынин. «У меня что, брак?» — спросила Таня испуганно. «Ну, не то чтоб совсем брак», — Добрынин вздохнул. «Ну, пойдемте к нам, поговорим». Разные мысли посещали Танину головку, пока они шли по улице. В какой-то момент даже захотелось броситься в проходной двор и бежать, бежать как можно дальше, но все оказалось не так, как она ожидала. Придя в маленький домик, эти двое мужчин первым делом посадили ее за стол, а сами стали суетливо вытаскивать кружки, зажигать кирога, ставить на него чайник. И уж совсем испуг и неприятные ожидания прошли, когда товарищ Воплахов, казалось, еще молодой, но уж совершенно седой, приятный мужчина, ей вдруг подмигнул, пока Добрынин, опустившись на корточки перед своей кроватью, рылся в вещмешке. Наконец все трое сидели за столом, вода вскипела и чай заварили прямо в кружках.